Интересно, какими судьбами его туда занесло? Ян, сторонник классической версии, изобразил Пласкиню этаким степным бродягой, которого изловили по дороге монголы-татары и с цепью на шее подвели к укреплению русских, чтобы уговорил их сдаться на милость победителя. Это даже не версия, это, простите, шизофрения. Поставьте себя на место русского князя, профессионального солдата, за свою жизнь вдоволь повоевавшего и со славянскими соседями, и со степняками-кочевниками, прошедшего огни и воды. Вас окружили в далекой земле воины совершенно неизвестного доселе племени. 3 дня вы отбиваете атаки этого супостата, чей язык не понимаете, чей облик вам странен и противен. Вдруг этот загадочный супостат подгоняет к вашему укреплению какого-то оборванца с цепью на шее, и тот, целуя крест, клянется, что осаждающие, снова и снова подчеркивая, неизвестные вам доселе чужие по языку и вере, вас пощадят, если сдадитесь. Страница 158. Что ж, вы сдадитесь в этих условиях? Да полноте! Ни один нормальный человек с маломальским военным опытом не сдастся. К тому же вы, уточню, совсем недавно убили послов этого самого народа и пограбили вдоволь стан его соплеменников. А вот русские князья отчего-то сдались. Впрочем, почему отчего-то? Та же повесть пишет совершенно недвусмысленно. Были вместе с татарами и бродники, а воеводой у них был Пласкиня. Бродники — это русские вольные дружинники, обитавшие в тех местах, предшественники казаков. Что же это несколько меняет дело? Сдаться уговаривал не связанный пленник, а воевода, почти что равный, такой же славянин и христианин. Такому можно и поверить, что князья и сделали. Однако установление подлинного социального положения Пласкини лишь запутывает дело. Получается, что бродники в сжатые сроки сумели договориться с народами неизвестными и сблизились с ними настолько, что ударили совместно на русских, своих братьев по крови и вере. Снова что-то не складывается. Ну, понятно, бродники были изгоями, сражавшимися только за себя, но все равно как-то очень уж быстро нашли общий язык с безбожными маавитянами, о которых никто ничего не знает. Откуда они пришли, с какого они языка и какой веры? Собственно говоря, одно можно утверждать со всей определенностью. Часть войска, с которыми рубились русские князья на Калке, была славянской, христианской. А может, не часть. Может, и не было никаких маавитян. Может быть, битва на Калке и есть разборка меж православными. С одной стороны, несколько союзных русских князей, с другой – бродники и православные татары, соседи русских. Примечание. Нужно обязательно подчеркнуть, что многие русские князья отчего-то не пошли на Калку выручать половцев. Конец примечания. Страница 159. Стоит принять эту версию, все встанет на свои места. И загадочные дотоле сдачи князей в плен сдались не каким-то неведомым чужакам, а хорошо знакомым соседям. Соседи, правда, нарушили слово, но тут уж как повезет. Примечание. О том, что пленных князей метнули под доски, сообщает лишь повесть. Другие источники пишут, что князей просто убили, не издеваясь, а третьи, что князей взяли в плен. Так что История с пиром на телах – лишь один из вариантов. Конец примечания. И поведение тех жителей Новгорода Святополча, что непонятно почему вышли навстречу татарам, преследующим бегущих с Калки русских с крестным ходом. Такое поведение опять-таки не укладывается в версию с неведомыми безбожными моавитянами. Наших предков можно упрекнуть во многих грехах, но вот излишней доверчивости среди таковых не числилось. В самом деле, какой нормальный человек выйдет ублаготворять крестным ходом некоего неизвестного пришельца, чей язык, вера и национальная принадлежность остаются загадкой? Однако стоит нам предположить, что за бегущими остатками княжеских ратей гнались некие свои, давно знакомые, и, что особенно важно, такие же христиане, поведение жителей города мгновенно теряет всякие признаки сумасшествия или нелепости. От своих, давно знакомых, от таких же христиан и в самом деле был шанс оборониться крестным ходом. Шанс, правда, на сей раз не сработал. Видимо, разгоряченные погони всадники были чересчур уж обозлены, что вполне понятно, их послов убили. На них самих напали первыми, рубили и грабили. И сходу посекли тех, кто вышел навстречу с крестом.